Глава 111. Отец. Франц Мандель был строгим, открытым, справедливым, относился ко всем одинаково и был открыт к новым идеям. Он был благородным человеком. Работник в подчинении Франца Манделя. Марии было очень грустно от того, что отец в свои преклонные годы все еще был вынужден так сильно беспокоиться о ней. Если бы это было возможно, она бы перечеркнула всю свою жизнь ради отца. Маргит Бурда. Подруга Марии Маргит после освобождения из заключения отправилась обратно в Германию. Экономика послевоенных лет была удручающей, и у нее не было другого выхода, кроме как переехать обратно в свой семейный дом в крошечной деревушке. «Я не смогла найти работу и стала жить со своей старой больной матерью, убого и жалко». Когда Маргит и Мария в последний раз встретились в тюрьме, Мария попросила Маргит съездить в Мюнскирхен и объяснить отцу ее Лейденвек — путь страдания. Из-за нехватки средств Маргит не могла приехать лично, поэтому в 1948 году написала Францу Манделю письмо. Поскольку Маргит уехала из Кракова до вынесения приговора на суде, она не знала, что Марии вынесли смертный приговор. Она спросила Франца, нет ли у него новостей о Марии и о том, как она себя чувствует. Никто из них не знал, что Мария уже более 11 месяцев мертва. Маргит рассказала Францу, что молилась за Марию и ее семью, и в своем письме ему передавала приветы всем ее родственникам, особенно сестрам. «Я провела с Марией 2 года. Мы делили друг с другом самые большие горести и совсем немного радостей. И только в такие минуты можно узнать человека по-настоящему. Я должна заявить, что Мария во всех отношениях была хорошим товарищем. Я утверждаю, что все, что о ней говорили, — ложь и обман». В заключение она пишет. «Посылаю вам локон волос, который срезала у Марии, с множеством сердечных приветов и поцелуев ее любящему папочке». В новом 1949 году Франц ответил Маргит в письме от 10 января, в день рождения Марии. Явно мучаясь, он называет Марию уменьшительно-ласкательным — Мари. Он до сих пор не получил официального извещения о ее смерти. Франц просит Маргит сообщить ему информацию, ссылается на свое огромное горе и печаль и сетует на то, что его ребенку пришлось пережить такую трагедию. В завершение он говорит, что такой поворот судьбы стал очень тяжелым бременем и испытанием для него, как для отца. Маргит помнит, что было еще несколько писем, но они и их содержание канули в лету. Франц переживал смерть Марии до конца своей собственной жизни. Именно в страданиях и потерях ее отца мы яснее всего видим человечность Марии. Видим утрату того человека, которым она могла бы стать, и той жизни, которая могла бы у нее быть. Его письмо к Маргит полностью перепечатано в переводе ниже. 10 января 1949 года. Уважаемая Фройляйн Бурда, большое спасибо за ваше письмо от 8 декабря 1948 года. Я вкладываю в конверт немного марок, чтобы вы могли продать их какому-нибудь филателисту и выручить небольшую копеечку на свои расходы, потому что в данный момент я не могу выслать вам денег. А теперь, дорогая госпожа Маргит, я должен сказать вам, что единственное, что мы знаем о Мари, это то, что нам рассказывают люди. Из Уртаэль, решение суда, я знаю, что она была приговорена к смерти. Мы знали об этом приговоре, но позже услышали, что люди, участвовавшие в процессе по делу Аушвица, были приговорены не к смерти, но к долгой жизни в тюрьме, что казнь им заменили на пожизненное заключение. После того, как я об этом узнал, я написал письмо в Берлинский Красный Крест и Мари на прежний ее адрес, но ответа так и не получил. Может быть, у вас есть какая-нибудь информация на этот счет? Я прошу вас сообщить мне о случившемся, если это возможно. Хотя я заранее понимаю, что если новости окажутся плохими, мне будет очень больно. Мне будет неизмеримо горько и тяжко узнать, что одному из моих детей пришлось пережить такую трагедию. Я бы ни за что в такое не поверил. Нашему роду насчитывается уже 250 лет. И до сегодняшнего дня никто из нас не был судим за преступление и не навлек на семью позора. Такое положение дел — очень тяжелое испытание и бремя для отца. Дорогая фройляйн, пожалуйста, расскажите, что случилось. Но говорите правду и ничего, кроме правды. Я готов к самым плохим вестям. Случись же так, что новости будут ужасными, прошу вас, напишите нашей замужней дочери, что живет на ферме, о том, что наша любимая Мари не была казнена, а умерла своей смертью. Пожалуйста, напишите то же самое моей другой дочери в Швейцарии, которая согласна помочь ей, Мари, встать на ноги в дальнейшем, если Мария останется жива и у нее будет какое-либо будущее. Эта война обрушила на нас много горестей, и мы не знаем, когда они закончатся. В нашей деревне живет около 800 беженцев из Румынии. Очень-очень достойные люди, потерявшие свою родину. Они состоят в гемайнде, общине. Они потеряли все свои пожитки, которые наживали сотнями лет. И у нас в доме тоже живет несколько человек, очень хороших людей, которые надеются переехать во Францию. Меня только что позвали к телефону, потому что в течение 15 минут я должен быть готов к отъезду и вернусь лишь через несколько дней. Поэтому на этом заканчиваю письмо. Я постараюсь отправить вам посылку, если получу на это разрешение, и с надеждой и нетерпением жду от вас ответа. Искренне ваш, Мандель Франц. Поскриптум. Прошу извинить, что напечатал письмо на машинке, но у меня так трясутся руки, что я уже не в состоянии писать перьевой ручкой. И снова прошу принять мои приветствия и благодарности.